пришлось звать на помощь КГБ. Через полчаса после того, как в здание прибыли незаметные мужчины, 40 лет в штатских костюмах, досадное недоразумение выяснилось. Петров Воткин был вычислен. Сотрудницу бюро пропусков вместе с начальником охраны уволены. Вот это были секьюрити, настоящие церберы. А теперь что, мальчишки? Впустил в охраняемое помещение иностранку. Никакой бдительности, понимаешь? Продолжая бубнить себе под нос, я дошла до приемной и, положив перед хорошенькой девчонкой синий паспорт, пропела: «Господина Шульца, как это по-русски?» «Гера Шульца нет на месте», — на вполне сносном, очевидно выученном в специализированной школе французском, ответила девчонка. «Вы по какому вопросу?» Я затарахтела, словно пулемет. Французы говорят намного быстрее русских, обязательно повышая голос в конце каждой фразы, словно постоянно задают вопрос. В вашей конторе работала сотрудница Кабанова Наталья. Она погибла, катаясь в горах на лыжах, с одним из вице-президентов концерна «Филлипс». Девица вытаращила накрашенные глаза. «Простите? Вы не могли бы говорить чуть помедленнее? Я не слишком хорошо владею вашим языком. Может, перейдем на английский?» Настоящий французский сильно недолюбливает жителей Великобритании, а уж американцев просто терпеть не может. Поэтому язык Шекспира в Париже знают только те, кто вынужден пользоваться им на работе. Сотрудники гостиниц, проститутки, работники международных организаций. Среднестатистический парижанин абсолютно уверен в том, что никакой другой язык, кроме родного франсе, ему никогда не понадобится. Попробуйте-ка спросить где-нибудь на площади Бастилии у прохожего по-английски: «Простите, как добраться до Лувра?» В лучшем случае вам ткнут пальцем важана полицейского, в худшем спокойно пройдут мимо, равнодушно бросив: «Я вас не понимаю». Это не Москва, где иностранцу с картой в руке кинется помогать все население от мала до велика, выскребая со дна памяти остатки школьных знаний. Поэтому я высокомерно фыркнула: «Не умей говорить по-английски», что, между прочим, чистая правда. «Тогда повторите еще раз помедленнее», — попросила девица. «Ваша сотрудница Наталья Кабанова погибла, катаясь на горных лыжах с одним из вице-президентов компании «Филлипс». Я адвокат из страховой компании». «Вы что-то перепутали», — возразила секретарша. «У нас действительно работала Наталья Кабанова, но она погибла в автокатастрофе. Приходил ее брат, он и сообщил о смерти сестры. Мы еще небольшую сумму ему передали в качестве материальной помощи на похороны». Я хлопала глазами. «Вы уверены? Она не ездила на лыжах с вашим вице-президентом?» «Ну нет, конечно», — пожала плечами девушка. «Наташа работала простой переводчицей. Она не общалась даже с Шульцем. И потом, где бы она познакомилась с самим вице-президентом?» Последнюю фразу секретарша произнесла придыханием. «Говорят, он к вам приезжал сюда, в торговое представительство». Собеседница рассмеялась. «Ну что вы! Чиновник такого ранга никогда не поедет в какое-то отделение. Для нас простой сотрудник центрального офиса уже огромное начальство. А вице-президент? Кто это вам рассказал такие глупости?» Не успела я придумать, как лучше закруглить разговор, как дверь отворилась, и в приемную вошла Алена. Увидав меня, она удивилась. «Ну как? Нашли родственников Кабановой? Странная, однако, история с телевизорами. Мы ведь здесь ничем не торгуем. Для этого магазины есть». Я молчала, лихорадочно соображая, как поступить. «Алена, — сказала секретарша, — это дама-француженка из страховой компании, по-русски плохо понимает». «Да ну, — изумилась девушка. А час тому назад она представилась мне как директор одного из московских детских домов. И, смею тебя уверить, Жанночка, по-русски она говорила не хуже, чем мы с тобой». Жанна разинула рот, Алена нахмурилась. Глупо улыбаясь, я быстренько открыла дверь и позорно бежала, чуть не сбив по дороге конторку с беспечным охранником.